Глава 13. Встретить коллекционера. Крейсер Deepal U-781 был способен мгновенно перемещаться по Вселенной, так что прыгнуть в систему Огоа сразу к третьей планете вместе со всеми кораблями сопровождения проблема не стала. Вот только наше неожиданное появление вызвало нездоровый интерес местных сил правопорядка, и группе моих кораблей направилась целая флотилия звездолетов. Нас просканировали, взяли на прицел и велели остановиться для досмотра. «Сказывается твой пиратский статус 8-го уровня, капитан», — ворчала моя компаньонка Лэнг Улинетар, готовя электронные ключ-карты, списки экипажей всех кораблей сопровождения и документы на груз для проверки. «Ожидаются проблемы?» — насторожился я. «С документами у нас все в порядке», — заверила меня опытная торговка. «Морфа, объявленного вне закона на территориях своры, я проведу как представителя мейлонской расы. Проблем с этим быть не должно. Пустота не сканируется ничем, так что ее не найдут. Но вот 3 полученные от императора торпеды с антиматерией не укрыть, а они не проходят ни по каким грузовым ведомостям. Потребуются объяснения, много писанины и, скорее всего, попросят что-то заплатить. В принципе, ничего серьезного, но на улаживание формальности потребуется время. А вот стыковку звездолетов к орбитальным сооружениям и посадку фрегата или катера на планету нам не разрешат. Не только из-за опасной антиматерии, но также из-за твоего 8-го рейтинга опасности, капитан». «Но у меня скоро важная встреча внизу, возле местного космопорта». «Придется тебе воспользоваться орбитальным лифтом», указала женщина Гекхо на видимую в иллюминатор тоненькую серебристую ниточку, соединяющую космическую цитадель с поверхностью пустынной буро-коричневой планеты, после чего застучала когтями по экрану на ладонника. «Билеты купила. В кабинке лифта разрешено 5 пассажиров. Отправляйся навстречу, капитан Комар, а я сама тут разберусь с местными таможенниками». Все-таки полезно иметь в друзьях космического торговца, знающего все такие тонкости и освобождающего капитана от подобных забот. Я поблагодарил Лэнку Линетар и стал готовиться к отправлению. С собой на этот раз взял не только традиционных спутников на встрече, личного телохранителя Герт Имрана и помощницу Лэн Кайни, но также своих воспитанников Герт Тини и Лэнг Сою Тан. Мейлонскому подростку по заданию в учебном заведении требовалось описать впечатление от посещения какого-нибудь необычного места, и планета другой космической расы подходила для этого как нельзя кстати. Маленькую же волшебницу захватил за компанию, поскольку девчонка страшно бы обиделась, если бы я взял ее хвостатого брата, а саму оставил на корабле. Да и срок наказания у обоих воспитанников прошел, и мне хотелось порадовать подростков. Проверку документов на Звездной Цитадели наша группа прошла без малейших проблем. Но вот неприятной неожиданностью стала внушительная очередь к лифту из пауков самых невероятных расцветок и размеров. Мелиефаты прекрасно знали Кунга Земли. Некоторые даже здоровались со мной и снимали на камеры столь редкого гостя. Но вот пропускать вне очереди никто не спешил. 50 минут топтания в очереди. Я все чаще с тревогой поглядывал на таймер обратного отсчета, однако сделать ничего не мог. Не телепортироваться же в самом деле на 150 км вниз в незнакомое место. Шанс успеха такой телепортации был бесконечно мал. Даже если попробую прыгнуть один. А со спутниками так и вовсе равен нулю. Но вот, наконец, подошла наша очередь на посадку. Сама кабина лифта представляла из себя непрозрачную и герметичную металлическую сферу диаметром 6 метров. Так что Тини, собиравшийся снимать процесс спуска на планету Огоа-3 сквозь атмосферу, не смог скрыть своего разочарования. Толстые двери с шипением закрылись, и после проверки герметичности кабина пришла в движение. Ни лавок, ни кресел. 3 часа пассажирам полагалось стоять на голом металлическом полу внутри небольшого круглого помещения. Наверное, при 8 лапах это было совсем нетрудно, но вот нам стоять неподвижно быстро наскучило. Из развлечений тут имелся разве что кольцевой экран во всю стену, на котором что-то транслировалось. Но человеческие и мейлонские глаза не были приспособлены смотреть картинку с такой высокой частотой смены кадров и наслоением нескольких слоев изображения, так что по просьбе Сои Тан экран я отключил. «Скучновато что-то!» Тини Уи Камар уселся прямо на пол и достал колоду карт, предлагая скоротать время. И они с Сои Тан согласились. Вскоре к ним присоединился и Имран, а вот я остался стоять и интенсивно размышлял. Едва ли загадочный коллекционер не знал о моем пиратском статусе, всех положенных проверках, очереди к орбитальному лифту и долгом времени спуска на планету Огоа-3, когда назначал мне время и место встречи. Знал, однозначно знал. И точно рассчитал, что времени у меня будет в обрез, едва-едва успеть на место. Подозреваю, таинственный продавец древности именно этого и добивался, не давать своим посетителям даже минимального времени на подготовку, чтобы прибывшие гости не могли устроить сверхосторожному хозяину никаких сюрпризов или не заметили чего-то важного, чего принимающая сторона желала скрыть. Посетителям полагалось или играть по предложенным коллекционерам правилам, или отказываться от визита на таких условиях и, подозреваю, в таком случае терять любые шансы на дальнейшие встречи с продавцом редкостей. Подозреваю, практически все гости, с огромным трудом добившиеся возможности встречи с коллекционером, соглашались на такие условия и другие требуемые ограничения. И даже если с гостей дальше будут требовать сдать оружие, закрыть плотной повязкой глаза и крепко связать лапы, большинство согласится. Чем больше я думал над этим, тем меньше мне нравилась складывающаяся ситуация. Коллекционер ли там вообще? Или пиратский капитан Большой Аби направил меня и моих спутников в ловушку, где нас обдерут как липку, забрав все ценное? Коллекционеру ведь обычно направляются очень небедные игроки, из которых можно неплохо поживиться. Вот только мой пожиратель был незаурядным игроком, которого так легко обчистить. Да и спутники из моего ближайшего окружения, рассевшиеся сейчас на полу лифта и азартно режущиеся в подкидного дурака, имели крайне необычные игровые классы, всех возможностей которых коллекционеры и остальные знать не могли. Слышащая Лэнг Айни Уримяйю могла сканированием находить ловушки и отслеживать перемещение интересующего объекта, даже сокрытого стенами и непрозрачными барьерами. Кстати, Мейлонка мухлевала и прекрасно видела карты, используя как раз навык сканирования. Тайный мастер Герт Тиниуи Камар способен был становиться невидимым и бесшумным, не обнаруживаемым никакими детекторами и защитными системами. И он также мухлевал, подтасовывая нужные карты и даже незаметно подглядывая за раскладами оппонентов. Дознаватель Лэнг Соя Тан Лаварес являлась своего рода вариацией «ищущей правду», способной получать правдивую информацию, даже если собеседник изо всех сил пытается ее скрыть. Девчонке даже не требовалось особо копаться в сознании соперников по игре, поскольку она и так все знала. И только вершитель Герт Имран играл честно, а потому постоянно проигрывал, хотя теоретически мог поставить метки на интересующие карты и видеть направление на них. Какой из этого можно было сделать вывод? Играть по предложенным правилам, когда против тебя собрались шулеры, изначально обреченное на провал мероприятие. И, пожалуй, самое время было пользоваться всем игровым потенциалом иерарха пирамиды и моих спутников, чтобы раскрыть тайну коллекционера и заставить уже не нас, а его самого играть по навязанным чужой воле и правилам. Я провел сканирование, обнаружил в кабине лифта и сразу же отключил камеру слежения и микрофон, после чего обратился к своим спутникам. «Кончайте баловаться и убирайте карты. Нам предстоит серьезное дело, и нужно все обсудить». Сам Мелиефатский космодром посмотреть не удалось, поскольку конечная станция орбитального лифта находилась далеко в стороне от посадочной площадки звездолетов. Жаль, конечно, интересно было бы взглянуть на столь оживленную площадку, на которую постоянно садились или с которой взлетали челноки и более тяжелые звездолеты-своры. Зато в пользовании лифтом имелся и свой плюс. Тут на конечной станции не было многолапых толп, снующих погрузчиков и досмотра. Можно было сразу выходить в город. Навык «Зоркий глаз» повышен до 189 уровня. Странная архитектура. Высоченные, поднимающиеся к темному мрачному небу и теряющиеся в пыльной дымке косые и гнутые конструкции. Никаких привычных человеку Земли прямоугольников зданий. Лишь фракталы, спирали, пустотелые каркасы. Очень мало огней для такого мегаполиса, а между тем по местному времени давно наступила ночь, и Герт Имрану даже пришлось включить фонарь на шлеме, чтобы что-либо различать в этом сумраке. «Вон та группа у входа на мост», проговорила в микрофон шлема Лэнг Соя Тан Лаварес, указывая на парочку укрытых темнотой небольших темных мелиефатов. «Следят за нами, ощущая их внимание к нам, а также злые помыслы». «Может, обычные воры или бандиты?» предположил Тини, кладя лапы на рукояти парных мейлонских клинков. Но я прислушался к мыслям указанных мелиефатов и сразу же опроверг предположение своего воспитанника. «Нет, это не воры. Внешние наблюдатели. Они не собираются активно действовать. Их задача лишь сосчитать прибывших и передать информацию подельникам. Но и убедиться, что все гости сядут в летающую машину. А если мы будем тупить и терять время, указать на вон те антигравы, которые тут на ОГОА-3 используются в качестве такси. Но вот злые помыслы от них тоже ощущаю. Эта парочка рассчитывает на свою долю трофеев. Дальше однозначно нас ждет ловушка. Тем не менее, пока продолжаем вести себя беззаботно и не показываем, что догадались. Имран, оплати и подгони сюда антиграф. Очень уж мне хочется посмотреть на того, кто дерзнул охотиться на пожирателя». Навык «Ярость» повышен до 114 уровня. И хотя меню навигации было на мелиефатском языке, Герт Имран справился, и мы все разместились в салоне коммерческого беспилотного антиграва. Местом встречи коллекционер назначил соседнее космопорту высоченное здание в виде гигантской покосившейся пружины. Расстояние до него от станции лифта было всего пара километров. Так что уже через 2 минуты мы вышли на посадочной площадке нужного нам 23-го этажа. Зязга, Огвин, стая крылья в ночи, мошенник 185 уровня. Нас уже встречали, причем ожидающее нас существо Мелиефатом не было. Черный, похожий на крупную 4-крылую летучую мышь, представитель расы огвинов. Сопливый, постоянно шмыгающий носом и размазывающий текущую из ноздрей дурно пахнущую слизь по своему телу, особенно по перепончатым крыльям. От меня не укрылось, как брезгливо поморщилась Лэнг Сойатан. Ничего, пусть терпит и привыкает к возможному непривычному облику собеседников. В космосе проживают не только люди и приятные человеческому глазу пушистые мейлонцы, но и склизкие, бесформенные, дурно пахнущие существа. И со всеми ними, статусным игрокам, приходится общаться. Огвины некогда являлись сильной, многочисленной и весьма продвинутой в технологическом плане расой, успешно покорявшей космос и имевшей несколько колоний на других планетах. На их беду свора Мелиефатов в процессе своей экспансии обнаружила угвинов, разгромила и фактически уничтожила их государство. Оставила побежденным лишь небольшое поселение на одном из планетоидов, а плодородную и богатую минеральными ресурсами родную планету угвинов забрав себе. Айни перевела хлюпанье и шмыганье 4-крылого существа. Вообще-то говорил он на языке своры, который я более-менее понимал, но с таким ужасным акцентом, что я не разобрал ни слова. «Я коллекционер». «Кун Камара и его спутники приглашаются в мою лабораторию, но вход платный, 1 000 000 крипто с каждого. А еще гости должны оставить здесь все свое оружие, в том числе аннигиляторы Кунга Земли и его охранника». «Навык сканирования повышен до 180 уровня. Навык картография повышен до 179 уровня». «Да, все, как я и опасался. Бандиты, причем дальше в лаборатории и соседних залах их было много». Пока не атакующие, пытающиеся сперва ослабить нас, но во враждебных намерениях которых можно было уже не сомневаться. Друзья обернулись на меня, ожидая решения капитана, но я не спешил ни отказываться, ни тем более соглашаться. «Не похож ты на коллекционера». «Это мой временный облик. Для маскировки!» Попытался было спорить черный склизкий крылан, но я остановил поток его слов, льющихся вперемешку с соплями. «Да брось!» «Мне трудно представить продающее древние артефакты могущественное и живущее бесчисленное множество тонгов существо, которое само не носит ни одного артефакта. Я вот живу куда меньше коллекционера, но без магической ювелирки не делаю и шага. А еще я не вижу ни одного артефакта в том помещении, куда ты нас пытаешься завлечь. Может, это и лаборатория, вот только готовят там фармакологию, ментальные бустеры, в том числе запрещенные по всей галактике, но и банальную наркоту». «Ни то, ни другое, меняя моих спутников, совершенно не интересует». «Капитан, еще я вижу заложенную внутри несущих балок взрывчатку». На русском языке, чтобы крылан нас не понял, предостерегла меня слышащая Лэн Кайни, но я ее успокоил. «Я тоже это заметил и сразу обезвредил все взрыватели». «Казалось, мы напрасно пришли, и можно уходить, с боем или мирно, если бандиты нас, конечно, отпустят. Но я все равно не спешил, поскольку увидел то, что не попало в зону отрисовки сканирования моей хвостатой помощницы. Из соседнего здания за нами внимательно наблюдало некое существо, отображающееся у меня на миникарте множеством разноцветных отметок от магических предметов, в том числе и золотыми маркерами от крайне могущественных артефактов. Именно так я и представлял себе коллекционера, и очень было похоже на то, что именно он сейчас за мной наблюдал». «Заметил такие!» Из установленного на скошенной колонне громкоговорителя раздался хриплый голос на языке Гекхо. «Я обнаружил мои артефакты. Ты действительно тот самый кунг Земли, про которого я много слышал. Потенциальный покупатель на мой крайне специфический товар. Прошу тогда извинить за это устроенное моими помощниками маленькое представление. Все ради моей и вашей безопасности. Слабых и наивных угвины разденут и обчистят, после чего накачают наркоту и выкинут в бессознательном состоянии. Сильные же и осторожные достойны встречи со мной. Проходите в лабораторию, настоящий товар сейчас доставят». Действительно нарколаборатория, причем действующая. Роботы-автоматы и угвины в лабораторных халатах набирали и смешивали жидкости. Фильтровали и сушили в центрифугах осадки, прессовали в таблетки какие-то разноцветные порошки, запаивали в ампулы прозрачные тягучие капли. Абсолютно нелегальный бизнес, который, в свою очередь, служил прикрытием для еще более тайного. Я прошел в центр зала и с интересом рассмотрел 5 неудобных жестких кресел с металлическими браслетами для рук и ног. По-видимому, это было следующим этапом для встречи с коллекционером после сдачи оружия и оплаты входа. К счастью, до нашего обездвиживания дело не дошло. Да и оружие мы тоже не сдавали, как не платили и по миллиону крипто. Сопливый Огвин предложил нам пусть и не самые комфортные, но зато вполне обычные и безопасные стулья. Предложил и напитки, в том числе даже рекламировав попробовать продукцию этой лаборатории. Но мы все дружно отказались. «Тогда ждите. Хозяин сам не придет, но свой товар покажет». Действительно, прошло минут 10, и еще один похожий на первого черный крылатый Огвин въехал в лабораторию на небольшом погрузчике, везущем хорошо мне знакомый, покрытый древними письменами, тяжелый металлический ящик. Из громкоговорителя на потолке раздался уже знакомый хриплый голос. «Упаковка не столь важна. Можно просто хранить камни под слоем жидкого азота. Но мои покупатели обычно просят как положено. Так что стараюсь соответствовать стандарту. Полный комплект. 16 камней. И раз ты так искал встречи со мной, Кунг Камар, тебе не нужно объяснять, что эти артефакты делают». Да, я это действительно прекрасно знал. 4 белых камня при размораживании начинающих светиться золотым. Каждый такой камушек дает плюс 8 очков характеристик персонажа. 4 темно-серых, начинающих светиться красным при нагреве. Такой камень моментально дает плюс 2 уровня персонажа. 4 светло-серых, светящихся зеленым при нагреве. Камни омоложения. И, наконец, 4 пронзительно-черных, становящихся фиолетовыми при активации. Артефакты пересоздания персонажа. Любая раса, любой пол, любой игровой класс. Я определил сканированием, что все 16 камней находятся внутри ларца. Каждый камень притеч считался очень редким и был немыслимо дорогим. Все вместе же они представляли невероятное по своей стоимости сокровище. Такого ларца хватило для найма всей огромной флотилии Кунг-Иссы-пожирательницы миров с Бетельгейзе и захвата звездной системы Клоопов. И потому мне даже страшно было представить, что коллекционер запросит за свой товар.